Глава 23. Это проклятое животное, по-другому его назвать нельзя, каким-то образом знало, где будет следующее место моего возрождения. Пока до меня не дошло, что появившись, нужно сразу менять место дислокации. Эта тварь беззастенчиво глушила моей тушкой местных подводных обитателей. Самое дерьмовое было то, что с первого раза у меня не снимало все хитпоинты. Для этого нужно было мной шваркнуть о воду 3, иногда 4 раза, чтобы шкала обнулилась. Это было незабываемо. Спасал только дебаф оглушения, который автоматом вешался на меня после первого удара и немного притуплял боль. Ядовитый спрут, 70 уровень. Места на теле, где спрут хватался щупальцами, через некоторое время начинало немилосердно жечь. И несмотря на то, что я был вроде как в одежде, весь спектр ощущений был прочувствован мною в полной мере. Вредный дед снова, как и в прошлый раз, перекрыл мне доступ ко всем умениям, оставив только ускорение, прокол и ледяной знак хаоса, чтобы я пользовался только ими. Впоследствии я разобрался, для чего это было сделано. Ну а пока пытался свалить в темпе вальса от приставучего спрута, воспылавшего истовой любовью к большому теннису. Видно, с ним вообще здесь никто не гуляет. Раз оно во мне друга увидело, сзади свистнуло, и я инстинктивно пригнул голову, благодаря чему просто получил увесистого леща щупальцем, которое пронеслось дальше и хлестнуло по замшелому потемневшему стволу впереди. Во все стороны брызнули щепки. Бегство по колено в воде было совсем не вариантом, и я решил просто телепортироваться туда, где под ногами есть что-то твердое. Ствол поваленного дерева или коряга. Изначально в этом списке присутствовали островки суши, проплешинами возвышающиеся над водой. Но после того, как я с головой провалился в одну из них, нажравшись водорослей, то с легким сердцем вычеркнул эту позицию. При первой же попытке столкнуться с очередной сложностью, мало того, что коряги были скользкие, так еще и требовалось рассчитать точное расстояние, а не так, как несколько раз до этого. Прибавьте к этому местных обитателей – в изобилии присутствующих здесь. И если спрут переросток просто со мной играл, то разнообразные жабы с шипами, птички калибри, малур 40 уровень, размером с хороший баскетбольный мяч, которые, влетая в тебя, просто взрывались, нанося приличный урон разлетавшейся во все стороны чешуей, хотели меня целенаправленно уничтожить. Калибри с чешуей. Это как, я вас спрашиваю? Хотел бы посмотреть в глаза тому, кто прописывал мобов в этой локации. Ладно бы это были рыбы или белки летяги, но птицы с рыбьей чешуей. Просто очешуеть. Думаете, я не пытался просто заморозить это болото к демонам? Чтобы ни одна зараза ко мне не добралась. Ага, как же. Не успел я обрадоваться, что у меня все получилось. Меня моментально настигла карма в виде малура, врезавшегося мне в спину и моментально сбившего концентрацию. Чему-то несист со щупальцами обрадовался, как новогоднему подарку. Моментально сгробастав меня поперек туловища и шлепнув об жабу с шипами. Поскольку читаю я быстро, то сумел рассмотреть, что моб имел название «Шипастый лягухан, 35 уровень». Жаба – это лягухан? Как неожиданно. Я не могу сказать, что 3 часа для меня не прошли плодотворно, потому что в попытках максимально точно рассчитать точку выхода из прокола, чтобы снова оказаться не в воде, у меня открылась новая характеристика – концентрация. Чтобы оставаться целым, мне приходилось перемещаться проколом, чтобы спрут меня не достал, периодически врубая ускорение, уворачиваясь от взрывающихся птиц, настолько молниеносно меняющих направление движения, что казалось, законы гравитации и сопротивления воздуха писались не для них. Так продолжалось до тех пор, пока я, собираясь проморозить воду вокруг огромного горизонтального ствола, случайно не отмахнулся от птицы, приближение которой я проворонил. Отбив руку о ледышку, я зашипел, но следующее событие заставило мои губы разойтись в злорадной ухмылке, поскольку плюхнувшийся в воду шар был мгновенно оплетен щупальцем. «Так вот, как с вами нужно, уродцы! Похоже, спруту наплевать, с кем или с чем играться!» «Так делать не надо, Вова!» – с грустью резюмировал я, возродившись. «А как тут не возродиться, когда злосчастная ледышка была со скоростью пушечного ядра запущена мне в грудь?» Вот так, умирая, плавая, летая, поскальзываясь и уворачиваясь от надоевших до оскомины птиц, я проводил свой досуг, на который меня любезно пригласил мэтр Мечтая поскорее, чтобы закончились эти 3 часа, растянувшиеся по ощущениям на все 30. Периодически меня хватало щупальца и снова стучало мной в болото, не делая различий, а воду это было или что-нибудь другое. Главное радостно постучать, а откроют тебе или нет – вопрос другого порядка. Первым номером у меня повысился ранг прокола мглы, о чем я получил соответствующее уведомление, из-за которого чуть не навернулся с коряги, с трудом удержав равновесие. Минут через 10 был повышен ранг ледяного знака хаоса. А с каких это радостей, если он, по словам мэтра, должен был только хорошенько прокачаться? Ну отлично, что так, поскольку от бонусов в моем положении отказываться не принято. Повышен и ладно. Системки я смахнул, чтобы не маячили. А то чего доброго снова провороню появление щупальца. Саму тварь я так и не увидел, поскольку она категорически не желала появляться, с завидной периодичностью выстреливая в меня щупальцами из-под толщи мутной воды. А убивать мне ее было нечем, поскольку близнецов мне заблочили, а пытаться заморозить хоть одно щупальце было чревато. Тварь начинала нервничать и резко ускоряться, а плеть их листать во все стороны с удвоенной скоростью. Перед глазами возникла надпись. «Внимание! Через 10 секунд вы будете перемещены в локацию Горконская пустошь, поселок Мирт». «Ну, наконец-то!» Пропустив в опасной близости от лица летящую калибри, врубил ускорение и, пытаясь оторваться от следующего по пятам спрута, побежал в сторону одного из деревьев. «Через 6 секунд вы будете...» Перед горизонтально несущимся в меня щупальцем ныряю во мглу. Отмечаю, как щупальце прошло сквозь меня, как сквозь бесплотный дух. Странное и одновременно прикольное ощущение. Будто ты призрак, которому никто ничего не может сделать. «Через 4 секунды вы будете...» С разбегу сбегаю по стволу, врубив ускорение. Нужно будет потренироваться на досуге, поскольку при использовании навыка сделать это оказалось довольно легко. «Через 2 секунды вы будете...» Крепко схватившись за раскидистую ветку, выбрасываю тело вверх, практически делая выход на 2. «Есть! Выкусили!» «Через 1 секунду...» «Сук!» Только и успел сказать, появившийся перед лицом калибри, за мгновение перед тем, как она взорвалась. Раскинув руки, я лежал прямо посреди двора метра и смотрел в яркое небо Горконской пустоши. После душного болотного воздуха с постоянно опадающей мелкой чешуей здесь дышалось легко и полной грудью. Вставать я не торопился, лениво пролистывая системки и отстраненно наблюдая за хмурыми облаками, которые то и дело пытались спрятать солнце. Повышен ранг навыка ускорения. Ускорение. Вы способны двигаться быстрее в несколько раз. При использовании снимает все ограничивающие эффекты. Вы игнорируете препятствия на своем пути. Раз в 12 часов навык можно применить 2 раза подряд. Расход 30 единиц маны в секунду. Откат 2 часа. Ранг 2 ступень. До следующей ступени развития 3 из 300. Повышен ранг навыка прокол мглы. Похоже, пора вплотную заняться прокачкой своих навыков. Раз даже при однократном повышении ранга, они обрастают довольно вкусными умениями. Я пытался разыскать информацию на форуме Даяны Первой, но вот в чем дело, у меня ничего не вышло. Нет этой информации в открытом доступе. Википедия Даяны Первой тоже не пролила свет на этот вопрос, поскольку в коротенькой статье, посвященной развитию активных и пассивных навыков, было всего 4 куцых абзаца, которые можно сформулировать так. Развивайтесь, повышайте и совершенствуйтесь. Прокол мглы. Вы можете переместиться через прокол во мгле не только на земле, но и находясь в воздухе, при этом игнорируя живые и неживые объекты и препятствия. Применение способности снимает все положительные и отрицательные наложенные эффекты. Расход 100 единиц маны на 3 метра расстояния. Откат 2 часа. Ранг 2 ступень. До следующей ступени развития 23 из 300. Я только разочарованно покачал головой, уже не удивляясь этой подлянке. Если бы знал, что 2 ступень открывает возможность сделать прокол в воздухе, я просто бы смывался прямо из щупалец. А как бы я это узнал? Для этого же нужно сначала прочитать. А как я прочитаю, если в этот момент болтаюсь, как мексиканский маракас в воздухе? А ведь наставник знал это, 100% знал, больше чем уверен. Но предпочел мне не говорить, чтобы я сам набивал шишки. Ладно, что там дальше? Навык «Ледяной знак хаоса» повышен до второй ступени. Ледяной знак хаоса. Класс легендарный. Напитанная мглой руна Хагал способна превратить в лед абсолютно все. Для активации теперь не нужен тактильный контакт с объектом. Расход – 200 единиц маны на 1 секунду действия умения. Откат – 60 минут. Радиус применения – 5 см. Ранг – 2 ступень. До следующей ступени развития – 6 из 500. А вот это уже интересно. Способов применения ледяному знаку хаоса с заявленными характеристиками множество. Начиная от порчи кандалов, заканчивая вскрытием разнообразных замков. Главное, чтобы меньше народу знало о моих способностях. Уж больно оно специфическое. В целом, несмотря на весьма козлиные методы обучения, эта скоротечная прокачка получилась намного результативнее, чем первая, и, положа руку на сердце, полезнее. Как бы я сейчас ни дулся на метра. «Эй, ты живой там?» Женский голос с улицы звучал обеспокоенно. «Ну вот, нигде покоя нет. Даже просто поваляться нельзя. Мне кажется, если я выйду за ворота и улягусь в снег, то прежде чем меня сожрет какое-нибудь зверье, ко мне обязательно подойдет местный и задаст тупой вопрос». «Ты бы поднимался?» Баба за забором не унималась. «Знаешь, чей этот двор?» «Вот неугомонная. Ну что ей не имется?» «Нажрался он, что ли?» Недоуменно пробормотал голос. «Слышишь, кому говорю?» Я медленно поднялся и принялся отряхиваться, рассматривая приставучую бабу. Тулуп, меховая шапка, на ногах подобие унтов, перчатки с грязной опушкой, из-под шапки колючий взгляд и красный мясистый нос. Перед ней деревянная тачка, на которой баба что-то везла. Над головой надпись «Катерина Сплетница, 32 уровень». «Ты-то мне и нужна, моя дорогая!» План созрел мгновенно. «Светлых дней, почтенная Катерина!» Я поднялся по ступенькам и подергал дверь в жилище мэтра. Заперто. Дедок, похоже, свинтил. «Ладно, будет еще время на разговор». «Ты чего это здесь ошиваешься, алкаш?» Похоже, она не признала во мне героя Мирта. «Это вообще отлично!» «Да вы что?» – всплеснул руками я. «Нельзя мне пить! Мэтр сразу изобьет, будь он неладен». «Кого изобьет?» Не врубилась бабка. «Так меня же. Я недавно с друзьями свой день рождения праздновал. Выпил немного и вышел ни свет ни заря на работу сюда». «Куда сюда?» Перебила она меня. «Так я по ночам здесь работаю. Снег чищу, подметаю, горшок с нечистотами выношу». «А чего по ночам?» Конец растерялась бабка. «Горшок?» «Он говорит, чтобы рожу мою поганую догорелую не видеть». Мой голос задрожал, поэтому только ночью. «Дела!» – прошептала бабка. «Так говоришь, бьет он тебя». «Нещадно!» – закивал я. «Бьет, не платит вовремя и вообще». Я тяжело вздохнул и махнул рукой. «И с вами мне разговаривать не следовало. Узнает, снова отлупит. А ежели снова пьяный будет, вообще кнутом отходит, как в прошлый раз». «Рука у него тяжелая, это да». Бабка огляделась по сторонам. «Подумать только, кнутом. А все думают, что почтенный человек. Но ты не бойся, парень, я тебя выдавать не буду. Это надо же, бедный». Она запричитала. Я вышел со двора и закрыл за собой калитку. При этом старался охать и припадать на левую ногу, чтобы окончательно добить Катерину, которая подскочила и подхватила меня под руку. «Спасибо. Во мне в данный момент подыхал гениальнейший актер. Вы очень хорошая женщина». «Да ладно тебе», – зарделась баба, отчего ее лицо стало похожим на лицо дяди Леши, веселого алкаша из моего подъезда. «Скажешь тоже». Видно, что бабе пришлись по душе мои слова. И тут мне в нос шибануло такое амбре, что я больше не прикладывал усилий, чтобы пустить слезу. Они навернулись сами собой. Мне стало ясно, что именно баба везет в тележке. «Да полно тебе, парень, пойдешь домой, отлежишься, все хорошо будет». Катерина начала меня успокаивать. «Вот зараза старая, а всегда такой вежливый. У, лицемер демонов. Ну, погоди у меня, пень замшелый». «А куда вы это навоз везете?» Невзначай поинтересовался я, когда с первым актом пьесы было покончено. «Так за ворота». Прикладывая титанические усилия, чтобы не быть первым игроком, которого стошнило в Вирте, я удивленно поинтересовался. «А зачем за ворота? Вы разве не знаете? Сегодня же акция». «Что за акция такая?» Взлетели брови Катерины куда-то под шапку. «Тебя, видать, хорошо приложила». Она снова заохала. «Бедненький». «Да не, добрая Катерина. Акция – это когда...» Я наконец-то сформулировал. «Когда покупают то, что обычно уже нужно выбрасывать». «Кого покупают? Навоз? А где ж дураки такие водятся?» Бабка мгновенно сделала охотничью стойку. «Где?» Прокатившись бабке по ушам, я рассказал, куда следует отвезти дюжеценный груз, стараясь не заржать и не испортить все представление. «Вы смело можете прямо возле входа все выгружать. Там много требуется». Я авторитетно продолжал украшать ее уши макаронными изделиями. «По серебрушке за тележку с горкой платит. Может, еще успеете?» «Вот дела!» Катерина засуетилась. «А зачем его покупать, когда за стеной его навалом?» «В этом деле нужно только самое свежее. Он грибницу решил в подвале своем сделать. Подвал его видели? Там не меньше 5 тачек надо будет. Но уже, вероятно, все привезли». «Так побежала я. Спасибо тебе, парень!» Она довольно резво рванула тачанку и засеменила в противоположную сторону. «Добра вам, Катерина!» Но бабка, ослепленная жаждой наживы, уже меня не слышала. Караван возмездия вышел на тропу. «Лап-табуди-дабудай! Лап-табуди-дабудай!» Пропел я, пребывая в отличном расположении духа, и направился в трактир. «Пора убираться с этой локацией, пока здесь не стало слишком тесно для меня». С опаской я вошел в трактир и вздохнул с облегчением. Крига здесь не было. За столом сидел Ставр, Рамон и Мэтр. «А вот и наш воин!» Добро ухмыльнулся дедок. «У тебя все получилось?» «Огромное спасибо, мастер!» Я поклонился. «Да брось ерничать!» Поморщившись, он откинулся на стуле. «Потом спасибо скажешь. Так что можешь дуться сколько угодно. На меня это не действует». Ставр с Рамоном странно переглянулись. А затем трактирщик спросил. «Ну что, понял, как с такими тварями справляться?» «Да как с ними справиться?» – пробурчал я. «Оно же тебя везде достает, не убежать». Ставр разочарованно вздохнул, снял кошель с пояса и отсчитал мэтру 10 серебряных. «Что происходит? Вы что, еще и спорили на меня?» «А как тут не поспоришь, когда деньги сами в руки плывут?» – удивился мэтр. «Понятно все с вами». Я присел за стол. «А в чем хоть суть спора была?» «Я оставил на то, что ты догадаешься, что спрут не атакует, когда ты не под водой», – проворчал трактирщик. «Это же элементарно, демоны тебя дери!» «Ах ты ж!» Я закрыл рукой лицо и смачно выматерился. «А ты, естественно, забыл об этом сказать». Повернувшись к вредному деду, увидел, что тот еле сдерживает улыбку. «Смешно, да?» «Да!» – довольно ответил тот. Я только вздохнул. Горбатова могила. Тут крик заходил. Рамон, заложив руки за голову, методично раскачивался на крепком стуле. Поговорили с ним. «Да пошел он!» – проворчал я презрительно. «Камло невоспитанное. А еще грандмастер!» «Да мы ему все объяснили. В общем, вот». Рамон вытащил из-под стола сверток, похожий на тот, что передал дочери. «Твое оружие!» Крик просил извиниться, что неправильно себя повел. «Зла он не держит на тебя». Рамон положил на столешницу один блестящий камешек. Он сделал скидку в 100 золотых в качестве извинений. «Вот теперь мне точно кранты», – простонал я с ужасом, понимая, что уже слишком поздно, чтобы останавливать караван неминуемого возмездия. Со стороны улицы раздался нечеловеческий рев. «В общем, спасибо за все». «Но у меня появились дела, срочные!» Быстро забросив сверток в инвентарь, я заметался по трактиру. Яростный крик приближался, и по обрывкам слов можно было понять, кого ищут. «Если найдут, убьют!» «Камень забери!» Рамон непонимающе на меня посмотрел. «Он же от чистого сердца!» Я с ужасом осознал, что передо мной раскрылся второй сакральный смысл бабушкиной поговорки. «На ваше сердце говна с перцем!» И не суть, что доставка сработала без перца. «Отдай кригу в качестве извинений». Я торопливо вытащил из инвентаря свиток телепорта. «Внимание! Перемещение из данной зоны возможно только с разрешения владельца». «Да где же я так накосячил?» Заорал я, хотя далеко ходить не нужно было. «Ставр, разреши использовать телепорт». «Да что происходит?» Воскликнул Ставр. «Ты можешь мне объяснить?» Дверь с грохотом распахнулась, впечатавшись стену. «Где это чмо ушастое?» От страшного крика, казалось, задрожали все лавки. «Ставр, разрешай телепорт быстро!» В панике заорал я, а лавки снова жалобно вздрогнули. «Да, разрешаю!» Опешивший Ставр недоуменно вертел головой, пытаясь понять, что сейчас началось. «Белый, ты же хотел еще за доспехами!» «Уже купил!» Выдохнул я и открыл окно портала. «На всю жизнь купил!» «А ну стоять, падла чернорылая!» Крик летел в мою сторону с киркой в руках. «Убью Рибуса паршивого!» Рыбкой заскакивая в портал под нечеловеческий вой, почувствовал, что рядом что-то свистнуло. А затем я вывалился в другом месте, на площади в Круаддуме. Впереди, подпрыгивая на камнях, зазвенела кирка.